Да, я снова умер. Я стоял и смотрел на свой очередной труп, пока мое новое тело регенерировало. Именно в тот момент во мне что-то начало меняться. Вероятно, тогда я окончательно понял, что мне отсюда не выбраться, и впереди меня ждет бесконечная череда смертей и воскрешений, пока... Пока что? Я не знал ответа на этот вопрос. Я только ощущал внутри нарастающую ярость. «Что за бред?» Я запрокинул голову и заорал в потолок, зажмуриваясь. Да, у меня сдали нервы. Эмоции клокотали внутри, я от происходившего вокруг, поддавшись им. Но это место не прощало ошибок и не делало скидок на эмоционально-психологическое состояние человека. Здесь балом правила бездушная программа, и сейчас часть ее стояла неподалеку и рычала. Монстр никуда не исчез, не остановился и не потерял желания меня убить. Я ощутил резкий удар в затылок, а в следующий момент я уже стоял в другой части этой проклятой комнаты. Смотрел на свой располовиненный труп и снова регенерировал. Перед глазами появилась надпись, а под ней красный крестик в круге. Неизвестная ошибка. Я и правда застрял здесь. Мысли мои текли вяло, словно патока. А отупевший от потрясения мозг не желал мыслить логически. В голове, как заезженная пластинка, вертелась одна лишь фраза: «Я действительно не могу покинуть испытание пробуждения?» Меня накрыло окончательно. Я прикрыл лицо ладонями и начал нервно посмеиваться. Постепенно смех набирал обороты, и в конце концов я убрал руки от лица, выгнулся назад и расхохотался на всю комнату. Но монстр был тут как тут. Удар. Темнота. Стою, смотрю, регенерирую. Вот вы знаете, что такое безумие? Я познал его в полной мере в этой проклятой комнате пробуждения. Когда-то я услышал определение: безумие — это повторение одних и тех же действий снова и снова в ожидании иных результатов. Чертов Эйнштейн! Как же ты был прав, да и тот чувак из древней компьютерной игры тоже, потому что все то, что происходило со мной в этой комнате, иначе как безумием не назвать. Произошел некий сбой программы или все так и было задумано? Не знаю, но я застрял в этом месте без возможности выбраться в реальный мир. Раз за разом я наносил удар по монстру, проходил испытания, затем умирал и возрождался снова и снова. Неделя, месяц, год. Я потерял счет времени и уже даже перестал считать, сколько раз умер. Я даже не сразу заметил, что мои трупы стали пропадать. Все равно комната слишком быстро заполнялась новыми. С каждым днем мой рассудок затуманивался все больше и больше, ведь мое тело регенерировало, разум нет. Нет! Я больше не пялился потрясенно на свои трупы, не испытывал омерзения или тошноту, мне стало безразлично. Я лишь лениво подмечал, что тело мое все же менялось. Незначительные детали, но они все же были. Например, волосы местами посидели, немного отросли, выражение лица потеряло прежнюю насмешливость и обрело жесткость. А мышечный корсет слегка увеличился, но последнее мне могло и показаться. Плевать. И снова удар. Смерть. Регенерация. Это отупевшее состояние продолжалось до тех пор, пока однажды перед глазами не вспыхнуло очередное оповещение. Свет в комнате вдруг мигнул и вернулся к прежнему голубому оттенку. Ваши характеристики увеличены. Измените данные резервного копирования. Окно статуса. Имя неизвестно. Уровень 1. Сила 1. Ловкость 2. Интеллект 1. Свободные очки характеристики 0. Дополнительные характеристики скрыто. Навыки. Физическое укрепление П. Взор анатома А. Бонусы. Быстрое прохождение испытания. Увеличение урона плюс 3%. Подтвердить. Да, нет. От неожиданности мое сердце забилось чаще. Зрительные галлюцинации. Я замер на месте и прочитал обновленный текст в окне статуса еще раз. Не показалось, там по-прежнему было написано «Ловкость 2». Я повернул голову в сторону монстра, он стоял на месте и не двигался. Программу снова кто-то поставил на паузу, значит, у меня есть немного времени на обдумывание случившегося. Ну, привет. Задумчиво пробормотал я вслух, вчитываясь в окно статуса. Это что-то новенькое. Давно не было новенького. Продолжал я бубнить себе под нос, пытаясь понять, что произошло или что послужило причиной изменений. Впервые за долгое время я испытал что-то, кроме злости, безысходности и апатии. Я испытал надежду. Надежду на то, что смогу вернуться в реальный мир, к моим близким людям, к моей прежней жизни. Ведь показатель ловкости изменился. Да и само предложение изменить данные резервного копирования внушало осторожный оптимизм. Если появились изменения, тогда, возможно, ошибка устранена, и я смогу, наконец, покинуть это место. Я ждал пояснения от механического голоса, и он не заставил себя долго ждать. Ваша ловкость была увеличена в результате многократных критических атак. «Здорово, конечно», — сказал я, не отрывая взгляда от появившейся двойки. «Но что дальше? Я свободен. Данные изменили, значит, ошибка исправлена». Робкая надежда все еще не покидала меня, и я слегка улыбнулся. Молчание. Оно заставило мою улыбку померкнуть. Тишина длилась довольно долго, и я уже понял, что надежды не оправдались. Просто стоял и пялился на эту чертову двойку. Наконец, строки кода начали медленно менять цвет на багровый, погружая комнату в полумрак. «Ошибка не была исправлена. Произошел конфликт систем». Прозвучал бездушный голос и с небольшой задержкой добавил. «Вероятность вернуться в реальность равна нулю». Комната покачалась, и я почувствовал тупую боль в коленях от удара о пол. Я отрешенно посмотрел прямо перед собой, а в голове эхом расходилось безэмоциональное. «Равна нулю». «Это все? Вот такой конец меня ждет? Да и неизвестно, будет ли он конец этот. Ведь количество воскрешений бесконечно, тогда что же? Я буду раз за разом умирать и воскресать, пока окончательно не свихнусь?» Я уронил голову на грудь и уставился в пол. Остается смириться и опустить руки? К чему все это, если выхода все равно нет? Внезапно в памяти возник позабытый скриншот с изображением розового пони. Злость, словно разряд тока, прошлась по моему телу. Я со злостью сжал кулаки. Сдаться? Смириться? Руки опустить? Да с чего бы, кому я поверил? Какому-то голосу, который сам не в курсе, что за чертовщина здесь происходит? Неизвестная ошибка у него. Понимаешь ли, конфликт систем. Изменения случились. Случились, я сам видел это в окне статуса. Следовательно, выбраться тоже можно. Нужно только приложить побольше усилий, и все будет, все получится. Обязательно получится. Я еще сильнее сжал кулаки и заорал во всю глотку, вскинув голову. Хер вам! Сами вы равны нулю. Удар, смерть, возрождение. Только теперь я не стоял и не пялился на свой труп, как прежде. Я смотрел на монстра и жаждал сражений с этой тварью пиксельной. Изменения были. Я улучшил свои характеристики. Мне это не привиделось. Как там сказала жестянка? Увеличены в результате многократных атак. Будут вам многократные атаки. Я прокачаю свои характеристики, стану сильнее, выберусь отсюда. Как? Понятия не имею. Буду решать задачи поэтапно. Сначала прокачка, а потом посмотрим. Время снова возобновило свой бег. 2 года, 3 года, 4, а возможно, прошел лишь один день. Я по-прежнему не имел ни малейшего представления, сколько прошло времени. Я просто бил изо всех сил, уклонялся, умирал, возрождался и так по кругу, раз за разом. Характеристики в окне статуса медленно, но росли. Каждая единичка плюсом придавала сил, и от этого губы мои расползались в улыбке. Наверное, я все же свихнулся, потому что в определенный момент я начал получать удовольствие от всего происходившего. Какое-то извращенное удовольствие, конечно, но все же, все же. Иногда меня накрывало, но без этого. Особенно, когда этот демонов голос, будто издеваясь, напоминал, что монстр является трансцендентным, и убить его невозможно. Тогда меня снова посещали мысли, что вся моя борьба лишена смысла, а воспоминания о том последнем дне на земле и первом здесь крутились в голове, словно на повторе. Они то придавали мне сил, то топили меня в океане уныния. Тогда я переставал сражаться, отпускал злость и просто умирал и воскресал по откату. Иногда мне хотелось поговорить, и тогда я начинал доставать жестянку своими вопросами. В один из таких разов я 100-й раз задал вопрос, который мучил меня уже давно. «А снаружи? Что происходит снаружи?» Это действительно волновало меня. Вдруг снаружи мир тоже свихнулся, и мне уже некуда возвращаться. Все мои любимые люди погибли. На ответ я не рассчитывал, но уже готовился в очередной раз умереть и воскреснуть, но голос все же ответил мне. Кардинальных изменений не произошло. Разница во времени между вашим миром и этим местом значительная. Пауза. Я уже было подумал, что на этом информационная справка закончилась. Но нет, голос продолжил. 10 лет здесь равны 288 часам, что равно 12 земным суткам. Саша, Мариша, сестра, родители, чертов пони, тоска по родным и прежней жизни принялась душить меня с новой силой. Я потерял все, семью, друзей, любимую работу и даже возможность сдохнуть. И у меня был только один вопрос. Почему из всех людей именно я? Бесконечные вопросы кружили в моей голове, пока я умирал и воскресал снова и снова. Дошло до того, что стены комнаты начали давить на меня, и я стал задыхаться. С каким-то злым удовлетворением я подумал о том, что у монстра появился вполне реальный конкурент в соревновании прикончи игрока. Если, когда я выберусь отсюда, наверное, никогда больше не смогу наслаждаться одиночеством в своей квартире. Возможно, вообще перееду жить куда-нибудь в лес, хотя в наших широтах там будет холодно зимой. Гоа, почему бы и нет? Гамак, пальмы, солнце и открытое небо. Неплохо было бы. А ведь я любил на выходных залипнуть дома перед телеком с Сашей. Саша. Эти мысли хоть немного разбавляли нескончаемый поток опостылевших вопросов, пока однажды к ним не добавился вопрос. Кто в этом виноват? Ведь если есть система, значит, ее кто-то создал. А раз ее кто-то создал, то его можно найти, и тогда он или они ответят за все. С каким же удовольствием я вынесу им все мозги. В прямом и переносном смысле гнев вернулся. Я со всей силы влепил кулаком по стене. Если я прав, тогда мне остается только одно. Напомнил о своем присутствии. Трансцендентный пиксель. Направить свою ярость на монстра. Я подскочил на ноги и посмотрел на олицетворение всего того, что я сейчас ненавидел всей душой. Заорал я и побежал на монстра, готовясь к атаке. Я бил по нему изо всех сил, выплескивая всю боль, тоску и стыд из-за того, что поддался отчаянию и слабости, выплескивал все страхи и переживания. Бил, отскакивал, подпрыгивал, уклонялся и снова бил. Я даже не сразу понял, что стал умирать гораздо реже. В тот момент мне было плевать на это, я жаждал только одного — сражений. Я убивался боем так, словно ничего важнее в моей жизни не было. Да, наверное, так оно и было в тот момент. Я отдался во власть боевого азарта, пробуя все новые и новые приемы. Я! Удару вернуться, снова удар. Выберусь! Поднырнуть под лапу монстра, оттолкнуться от хвоста и подскочить в воздух. Отсюда! Приземлиться на верхнюю конечность монстра, снова оттолкнуться и со всей силы заехать ему в челюсть. Испытание пробуждения завершено. «Игрок, поздравляем с пробуждением!» Я стоял, тяжело дышал и смотрел, как монстр в тысячный раз рассыпается на множество мелких пикселей, выплюнул выбитый зуб и вытер рукавом кровь из разбитой губы. Достало. Мне нужен перерыв. Я сел на пол, но расслабиться и перевести дух не вышло. Ошибка. В очередной раз. Ярость и раздражение накрыли меня, убивая все прочие мысли и усталость. Я ударил кулаком о стену и заорал в потолок. «Какая к черту ошибка? Я победил, слышите, вашу мать? Победил!» Я знал, что крик ни на что не повлияет, и мне никто не ответит. Так же бывало уже много раз, но я все равно орал. Тишина бесила не меньше, чем системный голос и монстр. «Ошибка. Испытание пробуждения начинается». Заорал я в бешенстве и пнул стену. Этому всему просто необходимо положить конец, иначе я свихнусь окончательно. Либо я что-то придумаю в самое ближайшее время, либо... С каждой новой смертью я ощущал, что времени у меня немного. Я подошел слишком близко к краю пропасти, еще шаг и все. Я себя не соберу. Но что? Я 1000 раз побеждал монстра, и это ни к чему не привело. Монстр трансцендентальный, неубиваемый. К тому же я без оружия, без навыков. Стоп. Оборвал я сам себя. Навыки. Мне же тогда за выполнение квеста пробуждения выдали навыки. Я кисло поморщился. Я тогда сначала так радовался возвращению домой, что попросту отмахнулся от уведомлений. Но после мне было не до этого. Я отыскал глазами окно статуса и развернул его. Окно статуса. Имя неизвестно. Уровень 1. Сила 3. Ловкость 4. Интеллект 1. Свободные очки характеристики 0. Дополнительные характеристики скрыто. Навыки. Физическое укрепление П. Взор анатома А. Бонусы. Быстрое прохождение испытания. Увеличение урона плюс 3%. Подтвердить. Да, нет. Я мимоходом отметил подросшие характеристики и скользнул взглядом к пункту с навыками. Навык первый. Физическое укрепление. Пассивный. Отыскал кнопку «Развернуть описание» и нажал на нее. Физическое укрепление временно усиливает физические характеристики тела, сила, выносливость, скорость, ловкость и устойчивость к повреждениям. Возможно, развитие, получаемым с монстром, опытом или валютой. На первом уровне навыка вам доступно увеличение силы, скорости и ловкости. Увеличивается физическая сила, грузоподъемность, возрастает шанс нанесения критических ударов. Увеличивается скорость движения и их точность, применима как в бою, так и для уклонения от атак или преодоления препятствий. Описание навыка меня порадовало. Я и до этого замечал, что стал сильнее, быстрее, ловчее, а теперь нашел этому письменное подтверждение. Что ж, прекрасно. Я хотел перейти к описанию следующего навыка, но мой трансцендентальный друг снова решил напомнить о себе. Пришлось отвлечься. Отправив монстра на перерождение, я перешел к активному навыку «Взор анатома». «Взор анатома» — уникальный навык, превосходящий навык рентгеновское зрение. Позволяет видеть не только физическую оболочку существ, но и их внутреннюю структуру, включая кости, мышцы, органы, потоки энергии и даже слабые места. Выделяет уязвимые точки слабости и ключевые точки воздействия, которые можно использовать для максимально эффективной атаки или нейтрализации противника. Возможно, развитие, получаемое с монстром, опытом или валютой. На первом уровне навыка вам доступно анатомический анализ и выявление уязвимостей. Позволяет видеть внутреннюю структуру существ, включая кости, мышцы, органы и кровеносные системы. Анатомическое выделение слабых мест, незащищенные органы, поврежденные участки тела, точки концентрации энергии или магические узлы. Эти зоны подсвечиваются в поле зрения игрока, делая их легко заметными. Длительность использования – минута, откат – 2 часа. Ограничение. Не работает на существах, защищенных мощными магическими барьерами или обладающих способностью скрывать свою анатомию. Менее эффективен против существ с нестандартной или изменчивой структурой тела. Я присвистнул. Это же меняет дело, если навык сработает, и на трансцендентном монстре тогда я смогу убить его. Не победить, а убить. А это может привести к неожиданным последствиям. Я задумался. Да плевать, в любом случае я либо выберусь отсюда, либо подохну. И то результат. Идет формирование монстра. Я искоса посмотрел в тот угол, где должна была появиться эта образина. Как же я ненавижу это. Прикрыл глаза и выдохнул еще разок. Последний, я выберусь отсюда, пора. Я открыл глаза и встал на ноги. Сейчас. 3, 2, 1. Уничтожьте монстра. Монстр будет уничтожен автоматически, если ваша атака пройдет успешно. «Ага, конечно!» Я отмахнулся от этой опостылевшей надписи. Я медленно пошел в ту сторону, где уже начал формироваться силуэт монстра. Раздалось уже почти родное, когда формирование монстра завершилось. Затем последовали грохот и мелкая вибрация по полу от мощного удара лапами монстра. «Активировать навык взор анатома. Да, нет?» «Выбираю «да». Мир вокруг стал полупрозрачным». Я перевел взгляд на монстра, теперь мне стали видны его скелет, внутренние органы и даже строки кода, из которых он состоит. А я увидел небольшой пульсирующий шарик в центре груди, защищенный слоями плотной чешуи. Это и есть его слабое место. Выходит, что так. Теперь осталось придумать, чем и как нанести в эту точку удар. Кулаком броню я не пробью, а оружия у меня нет. Задумчиво почесал подбородок, разглядывая монстра. Его хвост с противным скрежетом скользил по полу туда-сюда. Стоп. Как это нет оружия? Монстр и есть оружие. Я оскалился и сжал кулаки, и теперь осталось заставить монстра атаковать самого себя, и дело будет сделано. «Ну, иди сюда!» — выкрикнул я и, оттолкнувшись от пола, взмыл в воздух, целясь кулаком в морду монстра. Столкновение, грохот! Меня откинуло ударной волной метра на два, но я успел сгруппироваться в полете и приземлился на ноги. Не теряя времени, я снова бросился в бой. Вижу движение мышц монстра и перевожу взгляд на его хвост. Серповидное лезвие на конце выглядит достаточно острым, чтобы пробить броню. План должен сработать. Замах хвостом с левой стороны... В последний момент падаю, использую силу инерции. Проскальзываю по полу между его ног. Пропуская лезвие на конце хвоста над собой, встаю на ноги, и пока монстр не развернулся, наношу по нему серию быстрых и мощных ударов. Монстр взревел, неуклюже развернулся и начал атаковать меня. Его хвост молниеносно пронесся по воздуху, едва не задев меня. Уворачиваюсь. «Ну давай, Абразина, покажи мне, на что ты способен!» Заорал я ему. Я начал двигаться по кругу. Намеренно подставляясь и провоцируя монстра на атаку, при этом я внимательно отслеживал каждое движение хвоста. Монстр атаковал снова и снова, а я уклонялся в самый последний момент. Еще немного, еще чуть-чуть. Я стал замечать, что атаки монстра стали более размашистыми, менее точными, а хвост начал двигаться по широкой дуге, оставляя грудь открытой. «Сейчас!» Я рванул вперед, монстр среагировал сразу же и совершил атаку хвостом, пытаясь достать меня. Я разогнался и прыгнул вверх, вытянув руки и ухватился за пластины брони на груди монстра, как раз напротив того места, которое подсвечивал взор Анатова. Я оглянулся через плечо и увидел, что движение хвоста начало замедляться. «Ну, давай же!» — проговорил я тихо. «Есть!» Я разжал пальцы и полетел вниз. Инерция сделала свое дело, хоть монстр и попытался остановить удар, но не успел. Лезвие с хрустом вошло ему в грудь, прямо в то самое уязвимое место. «Ра-а-а!» — повторился оглушающий рев, и монстр начал мигать. Навык уже прекратил работать, и зрение вернулось в норму, но мне все равно захотелось протестить глаза, потому что реальность перед глазами сбоила. Это было похоже на картинку в старом телевизоре. Когда терялся сигнал, нужно было подойти и постучать по нему, чтобы изображение не прыгало и не прерывалось. Не хватало только шипения и треска. «Ошибка, ошибка, ошибка!» Подписи вторили отчаянно воющая сирена и механический голос. «Сервер был поврежден изнутри. Брандмауэр системы был уничтожен». «Какого черта здесь происходит? У меня получилось?» Я недоуменно следил за происходящими в комнате изменениями. А удивляться было, отчего пространство комнаты было искажено помехами, а некоторые участки стен, потолка, пол и вовсе распадались на пиксели. Как и монстр, который сейчас застыл на месте и почему-то не желал распадаться на пиксели, как обычно. Наоборот, он стоял все в той же позе, с хвостом в груди, дергался и прерывисто ревел, как от сильнейших... лагов? Да, это было похоже именно на игровые лаги, когда сервер был перегружен. «Ошибка, ошибка, ошибка, сервер был поврежден изнутри. Брандмауэр в системе был уничтожен». После очередного оповещения строчки... Когда окончательно померкли, а стены начали осыпаться, как фигуры из домино. Резкие порывы ветра начали трепать мои волосы и одежду, а я застыл на месте, не в силах пошевелиться, и смотрел на проплывающие мимо облака. Зрелище настолько обескураживало, что до меня с опозданием дошел смысл следующего оповещения. «До перезагрузки осталось 7, 6, 5.